Мы не поспели к нему, потому что возле Белой церкви было крушение, и нас задержали там на добрых 2 часа. Предстояло сейчас торчать в Фастове почти целые сутки. Мы отправились на базар. Мягкие проселочные улочки Фастова, окаймленные плетнями, подсолнухами и мальвами, привели всех нас на базар, чего только не было здесь в ту утреннюю пору. И синенькие баклажаны, и огромные белые грибы с тугими палевыми шляпками, и желтые пузатые тыквы, и оранжевая морковь с пышной ботвой, и налитые соком тугие пунцовые помидоры. Рядом соседствовали корзины груш, сочные сливы, ринклот, вязки репчатого лука, ожерелье серо-белого чеснока, пирамиды огурцов, розовые стебли ревеня, пучки пахучего укропа. Нагруженные бараниной, молоком, пышными свежими булками, вином и прочей снедью, направились мы на поиски речушки. Не успел запылать костер на берегу, как Головацкий стал заготовлять шампуры из прямых и довольно крупных прутьев лозняка. Он сразу сдирал с шампуров кору, и оттого они становились гладкими и скользкими. Куски мокрого мяса хорошо насаживались на белые ровные прутья вперемешку с дольками лука и маленькими помидоринами. Трудно передать простыми словами, какой запах стал расползаться над рекой, когда угли прогорели, и Головацкий расположил над ними на колышках 5 тяжелых, нанизанных багровыми кусочками баранины, самодельных шампуров. Как только мясо стало бледнеть, лук подрумяниваться, а на уголье упали первые капли бараньего жира, вокруг запахло необыкновенно. Время от времени, размахивая Наташиной косынкой, Толя раздувал угасающие угли. Шашлыки из бледных стали розовыми, как бы загорая на глазах у всех. Жир, свертываясь каплями, с шипением стекал на уголье, а бока помидоров почернели и местами лопались, поливая томатным соком огненный пот костра. Аромат жареного мяса и нарастающее шипение вызывали в наших молодых организмах, отощавших за годы гражданской войны, дьявольский аппетит. «Помой баночку, Наташа», — распорядился Головацкий, переворачивая над огнем прутья шашлыком. Пока Наташа, стоя полусогнувшись над крутым берегом Унавы, мыла осок и единственную нашу посудину, Лукович притащил поближе к костру бутыль с вином. Все это время, пока мы купались, бутыль охлаждалась под кустами в маленьком заливчике, и сейчас на ее стекле выступили капельки росы. Шерудилла расстелил на лужайке 2 номера приазовского пролетария и стал нарезать на них ломтями свежий белый хлеб. Тут же он разложил не пошедшие в дело помидоры, лук и несколько головок чеснока. «Прошу к столу, дорогие гости», отходя от костра и в то самое время торжественно показывая рукой на темно-коричневый шипящий шашлык, пригласил Головацкий. «Кельнеров у нас нет, действуйте самостоятельно». Мы сняли с рогаток шашлыки и, усевшись кружком на траве возле газетной скатерти, стали прямо зубами срывать с полуобгорелых, подрумянившихся прутьев сочные, пахнущие дымом и чесноком мягкие куски баранины. Первые минуты челюсти наши работали в согласованном молчании. Я сразу понял, что никогда в жизни не ел более вкусного блюда. Из Жмеринки мы дали в подшефный полк телеграмму о своем приезде, но, признаться, я не был уверен, что она придет раньше нас, так как адрес был очень приблизительным. Чтобы не разглашать военную тайну, я адресовал телеграмму так: «Город Н, бывшие стародубовские казармы, командиру». Только мы вынесли наши тюки с подарками на привокзальную площадь, как целая ватага волосатых извозчиков балагул с длинными бичами окружила нас, предлагая свои услуги. Запах глянцевых, отполированных кожаных сидений фаэтонов смешивался с вонью дегтя, которым смазывали балагулы буксы рассохшихся колес. «Паночки мои, за 80 копеек я вас до самой Венеции доставлю», усердствовал больше всех долговязый балагула с фиолетовым фонарем под глазом, хватая попеременно и довольно нахально то меня, то Шерудилла за рукава.